Глава 29. Баронет едет. Ну что же, я заряжу ружье, поднимусь в горы и громко выстрелю в честь него и Эдварды. Я просверлю глубокую дыру в скале. Я заложу туда мину и взорву гору в честь него и Эдварды. И огромная глыба сорвется и рухнет в море, когда мимо пройдет пароход барона. Я знаю такое местечко, ложбину в скале. По ней уже не раз падали камни и проложили прямой путь к морю. Глубоко внизу там лодочный причал. «Два бура!» — говорю я кузнецу. И кузнец вытачивает мне два бура. Еву заставили ездить от мельницы к пристани на лошади господина Мака. Она делает мужскую работу, перевозит мешки с зерном и мукой. Я встречаю ее. Как ярко она на меня глядит, как хороша. Господи, как нежно сияет ее улыбка. Каждый вечер я ее видел. Ты так улыбаешься, Ева, у тебя словно нет никаких забот, девочка моя любимая. Ты говоришь мне, моя любимая, я простая темная женщина, но я буду тебе верна. Я буду тебе верна, даже если мне придется умереть за это. Господин Мак с каждым днем все строже и строже. Только я об этом и не думаю. Он кричит на меня, а я не отвечаю. Вчера он схватил меня за руку и стал весь серый от злости. Одно меня заботит. Что же тебя заботит, Ева? Господин Мак грозит тебе. Вчера он мне говорит: «Ага, у тебя все лейтенант на уме». А я ответила: «Да, я его люблю». Тогда он сказал: «Погоди, я его отсюда спроважу». Так и сказал. «Ничего, пусть его грозится. Ева, можно я погляжу на твои ножки? Они все такие же крошечные. Закрой глаза, а я погляжу». И она закрывает глаза и бросается мне на шею. Она вся дрожит. Я несу ее в лес. Лошадь стоит и ждет. Глава 30. Я сижу в горах и закладываю мину. Как стекло ясен осенний воздух. Ровно и четко падают удары молотка. Эзоп удивленно глядит на меня. Сердце у меня то и дело радостно обрывается. Ведь никто не знает, что я тут, один в горах. Улетели перелетные птицы. Счастливый путь и добро пожаловать назад. Только и остались, что синицы, да немного славок по кустам и над обрывом. Пип, пип. Как же все переменилось. Серые скалы в кровавых пятнах, березовые листвы, редкие колокольчики и головки иван-чая высовываются из вереска и качаются, и тихо шелестят песенку. Тсс! А над ними, над всеми, вытянув шею, высматривая добычу, летит орлан. Вот уж и вечер. Я кладу буры и молоток под камень. Теперь можно передохнуть. Все спит, с севера кверху ползет луна. Горы бросают огромные тени. Полнолуние. Луна словно огненный остров, словно круглая медная загадка. А я плутаю вокруг да около и дивлюсь на нее. Эзоп вскакивает, он чем-то встревожен. «Чего тебе, Эзоп? Что до меня? Я устал от своей заботы. Я хочу забыть ее, утопить. Лежи смирно, Эзоп, слушайся. Хватит с меня беспокойства. Знаешь, Ева спрашивает, ты хоть иногда думаешь обо мне, а я отвечаю, только о тебе, Ева. Она опять спрашивает, а ты радуешься, когда думаешь обо мне? А я отвечаю, да». «Да, радуюсь, всегда радуюсь». А потом Ева говорит, «У тебя седеют волосы». И я отвечаю, «Да, седеют понемножку». Они седеют от грустных мыслей, и на это я отвечаю, «Может быть». И тогда Ева говорит, «Значит, ты думаешь не только обо мне». «Эзоп, лежи смирно! Лучше я тебе еще кое-что расскажу». Но Эзоп стоит и внюхивается, глядя в долину. Он повизгивает и тянет меня зубами за куртку. Когда я, наконец, встаю, он бросается вниз со всех ног. В небе над лесом стоит зарево. Я ускоряю шаг. Вот уже я вижу костер. Огромное пламя. Я стою и смотрю. Делаю еще несколько шагов и все смотрю. Смотрю. Горит моя сторожка. Глава 31. Пожар был делом рук господина Мака. Я тотчас это понял. Пропали мои звериные шкуры, мои птичьи крылья и чучело орла. Все сгорело. Ну что же, две ночи я провел под открытым небом, однако же не пошел проситься на ночлег в Сирилун. Потом я занял заброшенную рыбачью хижину у пристани, а щели заткнул сухим мхом. Я спал на охапке красного вереска. Я принес его с гор. Снова у меня был кров. Эдварда прислала ко мне сказать, что узнала о моей беде и предлагает мне от имени своего отца поместиться в Сирелуне. Вот как? Эдварда тронута? Эдварда великодушна? Я ничего не ответил. Слава богу, у меня снова есть крыша над головой, и я могу себе позволить никак не отвечать на приглашение Эдварды. Я встретил ее на дороге вместе с бароном. Они шли рука об руку. Я поглядел им обоим в лицо и, проходя, поклонился. Она остановилась и спросила: «Вы не хотите жить у нас, господин лейтенант?» «Я уже отделал свое новое жилье», — ответил я и тоже остановился. Эдварда смотрела на меня, она с трудом переводила дух. «А мы бы вас не беспокоили», — сказала она. Во мне шевельнулась благодарность, но я не смог выговорить ни слова. Барон, не торопясь, двинулся дальше. «Может быть, вы не хотите больше меня видеть?» — спрашивает она. «Спасибо вам, Йоэмфру Эдварда, что предложили мне приют, когда сгорела моя сторожка», — сказал я. «Это тем более великодушно, что едва ли на то была воля вашего отца». И я глубоким поклоном поблагодарил ее за приглашение. «Господи боже, да вы совсем не хотите меня видеть, Глан!» — выговорила она вдруг. Барон уже звал ее. «Вас барон зовет», — сказал я, снова снял картуз и низко поклонился. И я пошел в горы, к своей мине. Ничем, ничем меня уже не вывести из себя. Я встретил Еву. «Видишь?» — крикнул я. «Господину Маку никак меня не спровадить. Он сжег мою сторожку, а у меня уже новый дом». В руках у нее кисть и ведро с дегтем. «А это еще что, Ева?» Господин Мак поставил лодку у причала под горой и приказал Еве смолить ее. Он следил за каждым ее шагом. Надо его слушаться. «Почему же там? Почему не на пристани?» Так велел господин Мак. «Ева, Ева, любимая, тебя сделали рабой, а ты не сетуешь? Вот видишь, ты опять улыбнулась, и у тебя все лицо загорелось от улыбки, хоть ты и раба». Возле мины меня ждала неожиданность. Здесь кто-то побывал. Я разглядел следы на гальке и опознал отпечатки длинных остроносых башмаков господина Мака. «Что он тут вынюхивает?» — подумал я и огляделся. «Нигде ничего». И хоть бы во мне шевельнулось какое подозрение. Я принялся стучать по буру, сам не ведая, что творю. Глава 32. Пришел почтовый пароход. Он привез мне мундир. Он заберет барона и все его ящики с водорослями и раковинами. Теперь его грузят у пристани сельдью и ворванью. К вечеру он уйдет. Я беру ружье и побольше пороха набиваю в оба ствола. Сделав это, я сам себе подмигиваю. Я иду в горы и закладываю порох. Я снова подмигиваю. Ну вот, все готово. Я лег и стал ждать. Я ждал не один час. Все время я слышал, как пароход ходит ходуном у шпиля. Уже смерклось. Наконец свисток, груз принят, судно отходит. Ждать осталось всего несколько минут. Луна еще не взошла, и я, как безумный, вглядывался в сумерки. Лишь только из-за выступа чуть-чуть показался нос, я поджег фитиль и отскочил подальше. Проходит минута. Вдруг раздается взрыв. Взвиваются осколки, гора дрожит, и каменная глыба, грохоча, летит в пропасть. Гулко гремят горы. Я хватаюсь за ружье и стреляю из одного ствола. Эхо отвечает раскатистым залпом. Через мгновение я разряжаю второй ствол. Воздух дрожал от моего салюта. Эхо множило его и посылало далеко-далеко, словно все горы громким хором кричали вслед уходящему пароходу. Немного спустя воздух стихает. Эхо молчит. И опять на земле тишь. Пароход исчезает во мраке. Я все еще весь дрожу. Я беру под мышку ружье и буры и спускаюсь. У меня подгибаются ноги. Я выбрал самый короткий путь. И я иду по дымному следу, оставленному обвалом. Эзоп все время трясет мордой и чихает от гари. Когда я спустился к причалу, я увидел такое, что всего меня передернуло. Сорвавшейся глыбой раздавила лодку. И Ева. Ева лежала рядом. Вся разбитая, разодранная, сплющенная. И нижняя часть тела ее была изувечена до неузнаваемости. Ева умерла на месте. Глава 33. Что же тут еще писать? За много дней я ни разу не выстрелил. Еды у меня не было, да и я не ел. Я сидел в своей берлоге. Еву отвезли в церковь на белой лодке господина Мака. Я берегом прошел к могиле. Ева умерла. Ты помнишь ее девичью головку, причесанную, как у монахини? Она подходила тихо-тихо, складывала вязанку и улыбалась. А видел ты, как загоралось от улыбки ее лицо? Тихо, Изоп. Мне вспомнилось одно странное предание. Это было во времена прапрадедов, во времена Изелины, когда священником был Стаммер. Девушка сидела в каменной башне. Она любила одного господина. Отчего? Спроси у росы, спроси у ночной звезды, спроси у создателя жизни. А больше никто тебе не ответит. Тот господин был хорош с нею. Он любил ее. Но время шло, и в один прекрасный день он увидел другую. И чувства его переменились. Словно юноша любил он ту девушку. Он говорил ей: «Ты моя ласточка». Он говорил: «Ты моя радость». И как горячо она обнимала его. Он сказал: «Отдай мне свое сердце». И она отдала. Он говорил: «Можно я попрошу тебя кое о чем, любимая?» И, не помня себя, она отвечала: «Да». Все отдавала она ему, а он ее не благодарил. Другую любил он, словно раб, словно безумец и нищий. Отчего? Спроси пыль на дороге, спроси у ветра в листве, спроси непостижимого создателя жизни. А больше никто не ответит. Она не дала ему ничего. Нет, ничего она не дала ему, а он ее благодарил. Она сказала: «Отдай мне свой покой и свой разум». И он опечалился только, что она не попросила у него и жизни. А девушку заточил в башню. «Что ты делаешь, девушка? Чему улыбаешься?» «Я вспоминаю, что было 10 лет назад. Я тогда встретила его». «Ты все его помнишь?» «Я все его помню». «А время идет. Что ты делаешь, девушка? Чему улыбаешься?» «Я вышиваю на скатерти его имя». «Чье имя? Того, кто запер тебя?» «Да, того, кого я встретила 20 лет назад». «Ты все его помнишь?» «Я помню его, как прежде». «А время идет». «Что ты делаешь, узница?» «Я стараюсь. Глаза мои больше не видят шитья. Я соскребаю со стены и звездку. Из этой звездки я вылеплю кувшин ему в подарок». «О ком ты?» «О своем любимом, о том, кто запер меня в башне». «Не тому ли ты улыбаешься, что он тебя запер?» «Я думаю, что он скажет. Поглядите-ка, он скажет. Моя девушка послала мне кувшин, за 30 лет она меня не забыла. А время идет». «Как, узница, ты сидишь, сложа руки, и улыбаешься?» «Я стараюсь, глаза мои ослепли, я могу только думать». «О том, кого ты встретила 40 лет назад?» «О том, кого я встретила, когда была молодая. Может, с той поры и прошло 40 лет». «Да разве ты не знаешь, что он умер? Ты бледнеешь, старая, не отвечаешь. Губы твои побелели, ты не дышишь». «Вот видишь, какое странное предание о девушке в башне. Постой-ка, Изоп, вот еще что я забыл. Однажды она услыхала в саду голос своего любимого. И она упала на колени и покраснела. Ей тогда было 40 лет. «Я храню тебя, Ева. Я смиренно целую песок на твоей могиле. Густая, алая нежность заливает меня, как я о тебе подумаю. Словно благодать сходит на меня, когда я вспомню твою улыбку. Ты отдавала все. Ты все отдавала, и тебе это было нисколько не трудно. Потому что ты была проста, и ты была щедра, и ты любила. а иной даже лишнего взгляда жалко. И вот о такой-то все мои мысли. Отчего? Спроси у 12 месяцев, у корабля в море, спроси у непостижимого создателя наших сердец.